херах. Глава 23. Господи, Отче и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставника в мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждением их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой. Господи, Отче и Боже жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения отврати от меня. Пожелания чрева и сладострастия да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе. Выслушайте, дети, наставление для уст. Соблюдающий его не будет уловлен своими устами. Уловлен будет ими грешник, и злоречивые и надменные приткнутся через них. Не приучай уст твоих к клятве, и не обращай в привычку употреблять в клятве имя святаго. Ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем святаго не очистится от греха. Человек, часто клянущийся, исполнится беззакония и не отступит от дома его бич. Если он согрешит, грех его на нем. И если он вознеродел, то сугубо согрешит. И если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится несчастьями. Есть речь, облеченная смертью, да не найдется она в наследии Иакова. Ибо от благочестивых все это будет удалено, и они не запутаются во грехах. Не приучай твоих уст к грубой невежливости, ибо при ней бывают греховные слова. Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож, чтобы тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости, и не пожелать, что лучше бы ты не родился, и не проклясть дня рождения твоего. Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится. Два качества умножают грехи, а третье навлекает гнев. Душа горячая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится. Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь. Блуднику сладок всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет. Человек, который согрешает против своего ложа, говорит в душе своей: «Кто видит меня? Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня, чего мне бояться? Всевышний не воспомянет грехов моих». Страх его — только глаза человеческие, и не знает он того, что очи Господа в 10 000 крат светлее солнца, и взирают на все пути человеческие, и проникают в места сокровенные. Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершении. Такой человек будет наказан на улицах города и будет застигнут там, где не думал. Так и жена, оставившая мужа и произведшая наследника от чужого, ибо, во-первых, она не покорилась закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа, и, в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа. Она будет выведена пред собрание, и о детях ее будет исследование. Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня, и нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господним. Великая слава следовать Господу, а быть принятым от Него — долгоденствие.